Назвав свое имя и должность, Паркер представился как собрат Холмера по профессии и сразу же приступил к делу. «Я готов начать действие в пользу моего клиента и звоню вам, исходя из соображений профессиональной этики. Моей клиенткой является Сара Джеффи. Полагаю, она вам известна?» «О, я знаю ее всю жизнь. О каких действиях идет речь?» Паркер был добродушен и разговаривал вполне дружелюбно. «Возможно, мне следует объяснить вам, что миссис Джеффи направил ко мне Нира Ву. Это было в...» «Этот мошенник?» Холмер пришел в неистовство. «Этот подлец?» Паркер усмехнулся, но продолжал разговор довольно терпеливо. «Я так не считаю, но вы, видимо, не совсем правильно меня поняли. Я сказал только, что миссис Джеффи решилась предпринять некоторые действия по совету Нира Вулфа, и она хочет начать дело немедленно. Оно направлено против Джека Бруккера, Бернара Квеста, Оливера Питкина, Виолы Дьюди и Перри Холмера. Она хочет, чтобы я судебным порядком наложил запрет этим пятерым войти в данное время во владение капиталом корпорации Soft Down, который должен был перейти к ним согласно завещанию Натана Идза. Она требует также отклонения всех их попыток оспаривать эти права». «Что?» Голос Холмера звучал недоверчиво. «Можете ли вы повторить то, что сказали?» Паркер с готовностью повторил, добавив: «Я думаю, коллега, что это новый подход к делу, причем чрезвычайно интересный. Ее идея такова, что данное постановление должно оставаться в силе до тех пор, пока в суде не будет доказана невиновность всех вышеупомянутых лиц в совершении преступления относительно Присциллы Идз. Откровенно говоря, вначале я сомневался, согласится ли суд принять подобное постановление, но при дальнейшем размышлении пришел к выводу, что такой вариант вполне возможен. Во всяком случае, стоит попытаться, ведь миссис Джеффи, как акционер корпорации, является, безусловно, заинтересованным лицом. Я дал ей свое согласие вести дело и приступаю к нему немедленно». Он замолчал на несколько секунд. В трубке раздался голос Холмера. «Такое решение вашей клиентки никак нельзя назвать благожелательным. Определенно, действия миссис Джеффи инспирированы Ниро Вулфом. Я намерен переговорить с миссис Джеффи». «Не думаю, что это вам поможет». Голос Паркера зазвучал несколько прохладнее. «Как адвокат миссис Джеффи, я посоветовал ей не обсуждать это дело с кем бы то ни было. Ну, конечно, кроме Ниро Вулфа, если у нее появится такая необходимость. Сейчас она здесь со мной в кабинете Ниро Вулфа. И, как я уже сказал, я звоню вам лишь исходя из профессиональной этики. Кроме того, я верю, так же, как и вы, что деловой разговор всегда предпочтительнее драки или даже вооруженного столкновения». «Но ни один судья не вынесет подобного постановления». «Это покажет будущее». Теперь интонации голоса Паркера были почти ледяными. «Я обсуждал этот вопрос с Ниро Вулфом, который направил ко мне миссис Джеффи. Он тоже считает, что медлить не следует. Я отправляюсь в свой офис, чтобы составить черновик заявления. Но я предупредил Вулфа, что нам следует все же предпринять шаги к защите общих интересов, может быть, без вмешательства суда. Он сказал, что, по его мнению, такие шаги совершенно бесполезны, но все же согласился попытаться договориться, конечно, на определенных условиях». Они таковы. Мы встретимся сегодня вечером в кабинете Вулфа. При этом должны присутствовать все лица, вовлеченные в это дело». «В кабинете Вулфа?» Холмер снова пришел в неистовство. «Да», — твердо сказал Паркер. «Он никогда, никогда! Он сам убийца!» «Я думаю, коллега, вы все же немного вольно обращаетесь со словами. Я, конечно, понимаю, что ваши нервы напряжены, но давайте поговорим серьезно». «Хорошо», — согласился Холмер. «Но не думайте, что вы можете заставить меня прийти в контору Вулфа. Я не согласен». И тем не менее он все же согласился, хотя сначала заявлял, что ни за что не приедет, даже если ему придется выбирать между этим визитом и судебным постановлением. Когда же он пошел на попятный, то заявил, что не может позволить своим четырем компаньонам подобную встречу без консультации с ним, и не уверен, как скоро сумеет войти с ними в контакт. Он просил отсрочки до 6 часов вечера. Но Паркер сказал, что это его не устраивает, и крайний срок всех согласований до 3:30. За это время Паркер должен был подготовить текст заявления и все остальные документы, включая договоренность о встрече с судьей. Он сказал Холмеру, что обратится в суд, если к указанному им сроку не получит известия о согласии Софтдаунской компании прибыть в кабинет Ниро Вулфа к 9 часам. Паркер положил трубку и выпрямился. «Они обязательно придут», — сказал он уверенно, но без удовлетворения. «Черт бы вас всех побрал, ведь у меня билеты в театр». «Ну и идите», — сказал Вулф. «Вы нам не нужны». Паркер фыркнул. «А моя клиентка останется здесь незащищенной? Между прочим, вам следует учесть, что один из ваших будущих гостей — возможный убийца, а вы? Разве вы не становитесь диким зверем, когда чувствуете добычу?» «Можете не волноваться», — успокоил его Вулф. «Ха! Теперь, миссис Джеффи, одна из моих главных обязанностей, как вашего адвоката, — сказал он, обращаясь к Саре, — держать вас как можно дальше от всех опасных лиц и уберечь от посторонних влияний, а эти два человека готовы заманить вас во все волчьи ямы, вместе взятые. Вы не пообедаете со мной?» Они вышли вместе. Я гордился этой женщиной, еще и потому, что Натаниэль Паркер был холостяк. У него было совершенно особое отношение к женщинам, и он никогда не приглашал их на обед просто так. Но я не ревнив. Я все равно занимал первое место, так как теперь в ее прихожей не было пальто и шляпы ее покойного мужа, которые он мог бы подарить армии спасения. Теперь Вулф по-настоящему занялся делом. Он даже и пальцем не шевельнул, чтобы взять, как обычно, книгу, приняться за кроссворд или заняться еще какой-нибудь из своих игрушек. До обеда он сидел, откинувшись на спинку кресла с закрытыми глазами. Временами шевелил губами, то вытягивая их, то втягивая обратно. Я решил оставить его одного с его страданиями. Когда дело станет по-настоящему жарким, и мы начнем наступление, он также будет волноваться, как и любой другой, хотя и постарается всеми силами это скрыть. Но на данном этапе он еще пытался доказать, что все это дело его не очень-то волнует. Ну, а я должен был взяться за работу вовсю. В оставшееся до обеда время я позвонил в Pan Atlantic. Мне ответили, что рейс 198 прибудет, как всегда, около 2:30. Я вновь снял трубку, и попросил приехать к нам Эрика Хафа в половине четвертого, если, конечно, он сможет. По другому варианту ему со своим адвокатом следует приехать в 6. После обеда все шло по-прежнему. Вулф был терпелив, не желая показывать свое бедственное положение, которое всегда возникало у него, когда предстояла большая работа. Кроме того, ему досаждал я, у которого на языке постоянно вертелось несколько ехидных замечаний. Вскоре после 3 позвонил Паркер с сообщением о том, что он только что разговаривал с Холнером и встреча состоится. 5 сотрудников корпорации прибудут в 9, а он с миссис Джеффи немного раньше. Я спросил, сопровождает ли он миссис Джеффи лично. «Разумеется», — ответил Паркер скромно. «Она же моя клиентка». «А, собственно, к чему весь этот шум?» «О, нам предстоит нечто необычное, можно сказать, специфическое», — сказал я ему. «Дело, доступное только большим специалистам, и никаких экспромтов. В противном случае результат может оказаться смехотворным». Я прошел на кухню обсудить с Фрицем ассортимент напитков. Существовало непреложное правило. На вечернее сборище в этом доме, какой бы характер они ни носили, подавались напитки на любой вкус. Мы с Фрицем всегда советовались по этому вопросу, если, конечно, я не был очень занят. Но я всегда спорил, поскольку Фриц считал обязательным подавать белое и красное вино. А я утверждал, что вино вообще не годится, поскольку вгоняет американцев в сон, а нам желательно видеть их бодрыми и энергичными. Мы как раз пришли к обычному компромиссу. Пара бутылок белого, а от красного отказаться совсем. Когда в дверь позвонили, я пошел открывать.